Глава 5. Яркий луч солнечного света подкрался к закрытым глазам Донны и разбудил ее. За окном пронзительно кричали чайки. Донна перевернулась на другой бок и попыталась снова уснуть. Но на узкой продавленной кровати сделать это было уже очень сложно. Тогда она встала и потянулась, разминая затекшие со сна мышцы. Сэнди еще спала в соседней кроватке. Донна на цыпочках прошла по холодному крашеному полу к окну, подняла жалюзи и выглянула наружу. На другой стороне двора из маленького зеленого домика какой-то мужчина выносил чемоданы. Женщина и двое детей уже ждали его в припаркованном рядом семейном фургоне. Почти перед всеми домиками стояли машины или прицепные трейлеры. Где-то неподалеку лаяла собака. Донна опустила жалюзи. Потом поискала глазами телефон, но его в комнате не оказалось. Пока она одевалась, проснулась Сэнди. «Доброе утро, доченька. Хорошо спала?» Донна ласково улыбнулась. «Отлично! А куда это ты собралась?» На лице девочки тут же появилась тревога. «Я хочу найти телефон и позвонить тете Карен, чтобы она за нас не беспокоилась. А можно я пойду с тобой?» «Не стоит. Побудь лучше здесь, умойся, пока оденься, а я выйду всего на минутку, а потом мы сразу же пойдем завтракать». «Хорошо», — Сэнди серьезно кивнула. Донна завязала шнурки на кроссовках и взяла сумочку. «Только никому не открывай дверь, хорошо? Я возьму ключ». «Ладно», — ответила девочка. На улице свежий утренний воздух был наполнен бодрящим ароматом сосен. Этот терпкий, смолистый аромат напомнил Донне долгие походы с рюкзаком за плечами по горным тропинкам Сьерра-Мадре, которые она регулярно совершала с сестрой, еще до того, как познакомилась с Роем. Но его поведение в горах отбило у нее всякую охоту к таким путешествиям. Но ничего, когда она окончательно избавится от этого ублюдка, они с Карен и Сэнди снова отправиться по знакомым местам. И, возможно, будет все это очень-очень скоро. Донна поднялась на крыльцо конторы мотеля и через стекло в двери увидела в другом конце холла телефонную будку. Она направилась туда. Деревянный пол скрипел и стонал под ее ногами, как истерзанный морем настил старого пирса. Войдя в кабину, Донна плотно закрыла за собой дверь. Вызвала оператора и попросила перевести стоимость предстоящего разговора на счет оплаты ее домашнего телефона. После этого ее соединили с сестрой. «Алло!» — послышался в трубке заспанный женский голос. «Карен, проснись! Уже солнышко встало!» «Да ты с ума сошла! Который час?» «Это вместо доброго утра?» «О боже, Донка! Только не говори мне, что у тебя опять сломалась машина!» «Да ты просто ясновидящая! Тебя надо подбросить?» «Нет, сегодня не надо. Я обойдусь». «Но мы же ведь собирались...» «Я звоню совсем по другому поводу», — перебила ее Донна. «Вам что, опять перенесли выходные?» «Какое наказание! И как было удобно по понедельникам, все корты свободные!» «А когда же теперь? В пятницу, в субботу? Или опять разбили среди недели?» «Нет, Карен, на этот раз твое ясновидение тебя...» «Нет, Карен, на этот раз твое ясновидение тебя подвело». «Правда?» «Я говорю сейчас из очаровательного курортного местечка под названием Малкса-Пойнт, в котором находится небезызвестный дом чудовищ». «Ты что, пьяная?» «К сожалению, я трезвая. И, насколько я понимаю, мы уже где-то милях в 100 к северу от Сан-Франциско. Плюс-минус 50 миль». «Боже мой, ты даже не знаешь, где точно находишься?» «Нет. Конечно, если бы у меня сейчас под рукой была карта, я бы сказала, что ты делаешь в этом чертовом месте!» Но прежде чем Донна успела что-то ответить, Карен поняла все сама. «Господи, его выпустили?» «Выпустили». «Боже мой! Я тоже решила, что нам лучше скрыться». «Это ты правильно решила. А что же теперь делать мне?» Карен была в рассеянности. «Ну, для начала передай маме и папе, что у нас все в порядке. А как же быть с вашей квартирой? Ты можешь отправить на хранение наши вещи? Конечно. Тогда позвони Бикону или еще в какую-нибудь компанию, а потом сообщи мне, сколько это стоит. И я пришлю тебе чек. А как же я тебе сообщу? Я еще буду звонить. А ты вернешься когда-нибудь? Голос Карен дрожал. Я не знаю. Но как? Как они могли его выпустить? Кто им позволил? Ну, наверное, он там себя хорошо вел, мрачно усмехнулась Донна. Боже мой, а что же теперь делать? Карен была в отчаянии. Все будет хорошо, Карен. Не вешай нос. Когда же я теперь увижу тебя? Донна чувствовала, что сестра вот-вот расплачется. Я думаю, скоро. Все образуется. Как же образуется, если только Рой помрет вдруг от сердечного приступа, или свалится на машине в пропасть, или... Послышались сдавленные рыдания. Ой, Господи, какой ужас! Как же они могли это допустить? Эй, успокойся, все будет хорошо. Главное, передай родителям, что у нас все нормально, и что мы будем держать с тобой связь. Ладно. А я... Я позабочусь о вашей квартире. Только осторожней, когда будешь заниматься этим. Конечно. Ну и ты там смотри. Поцелуй от меня, Сэнди. Ладно. Пока, Карен. Не раскисай. Хорошо. Донна первая повесила трубку. С минуту она глубоко дышала, пытаясь прийти в себя. Она чувствовала, что сама готова разреветься в любую секунду. А потом вышла из будки и уже начала спускаться с крыльца, как вдруг услышала за спиной скрип. Это был скрип открываемой двери. «Мадам!» — окликнул ее звонкий голос. Донна обернулась и увидела на пороге конторы девочку, лет 15. «Да?» «Это у вас сломалась машина?» Донна кивнула. «Если что, звонил Бикс, заправочной станции. Они с чокнутым кучем из музея уже поехали за ней. Бикс сказал, что найдет вас, когда вернется». Но у них же нет ключей от моей машины. Биксу не нужны ключи. Он что-нибудь просил меня сделать? Плечо было совсем голым, если не считать бретельки от легкой облегающей маечки. Девочка, очевидно, не носила лифчика, и ее круглые темные соски просвечивали сквозь тонкую розовую ткань. Донна удивилась, почему родители позволяют ей ходить в таком виде. Хорошо, спасибо за сообщение. Всегда пожалуйста! Девочка повернулась. Ее обрезанные джинсы были распороты по бокам, обнажая загорелые ноги до самых бедер. «Эта девочка явно хочет, чтобы ее изнасиловали», — подумала Донна. «Если бы Сэнди так вырядилась, я...» Донна спустилась с крыльца, пересекла стоянку машин и вошла в свой домик. Ей пришлось подождать, пока Сэнди закончит утренний туалет. «Ну что, будем завтракать здесь, в мотеле?» «Или попытаем счастье в городе?» — спросила Донна. «Пойдем лучше в город!» — вертясь перед зеркалом, ответил Сэнди. В голосе ее чувствовалось нетерпение. «Я надеюсь, там где-нибудь делают пончики? Я просто умираю, как хочется пончиков!» «А мне хочется кофе!» Они вышли на улицу. Сэнди, щурясь от яркого солнца, открыла свою полотняную сумочку и достала дымчатые очки. Их круглые стекла казались огромными на ее детском лице. Донна, которая сама редко носила очки, подумала, сейчас они придают ее дочери сходство с клопом, миловидным, но все-таки клопом. Однако она не стала говорить Сэнди об этом сходстве. «Что тебе сказала тетя Карен?» — поинтересовалась девочка. «Она передавала тебе привет». «Вы же с ней собирались сегодня на теннис?» «Ну да. Держу пари, ты ее здорово огорошила». «Нет». Она все правильно поняла. Выбравшись на шоссе, Донна показала рукой налево. «Город там», — сказала она, и обе зашагали в сторону Малкса-Пойнт. Молчание затягивалось, и Донна решила нарушить его первой. «Потому как разговаривала тетя Карен, я догадалась, что она никогда в жизни не слышала об этом месте. Хотя здесь неплохо, правда?» Сэнди кивнула, и ее очки соскочили с носа. Указательным пальцем она водворила их на место. «Конечно», — проговорила она. «Здесь все хорошо, только...» «Что?» «Да нет, ничего». «Нет, ты мне скажи, говори». «Зачем ты все рассказала тете Карен?» «А что я ей рассказал?» — не поняла Донна. «Ну, куда мы поехали? Но она же должна знать, где мы, как у нас дела». «Угу», — Сэнди кивнула и снова поправила очки. «А что? Ты думаешь, надо было ей сообщать об этом? Я имею в виду, что теперь она в курсе, как нас найти, но она никому не скажет. А если... если он заставит ее?» Они сошли с асфальта и переждали на обочине, пока мимо с грохотом пронесся фермерский грузовик. «Да как заставит?» — с наигранным недоумением спросила Донна. «Ну просто заставит, вот и все. Как раньше тебя заставлял?» Донна шла молча. Ее уже больше не радовал прохладный, пахнущий хвоей воздух. Она представила себе сестру, лежащую на кровати, совершенно голую и крепко связанную. А рядом? Рядом Роя, нагревающего в пламени зажигалки жало отвертки. «Но ты... ты никогда не видела, что он делал со мной. Разве не так? Он всегда запирал дверь». «Да, я этого никогда не видела. Я не знаю, что он делал с тобой в спальне. Зато я видела, как он тебя бил. А кстати, а что он делал с тобой в спальне?» Он причинял мне боль. Это, наверное, было ужасно. Да. А как? Как он причинял тебе боль? Ну, это было по-разному. А я уверена, что он точно так же поступит с тетей Карен. Не говори глупостей. Он не осмелится. Донна нахмурилась. У нее есть муж. А когда мы сможем уехать отсюда? Нервно спросила девочка. Как только починят нашу машину. А это скоро? Я не знаю. Недавно Аксель отправился туда вместе с механиком, с бензоколонки. Если машине не нужен большой ремонт, мы сможем ехать сразу же, как только ее доставят сюда. Хорошо бы, вздохнула Сэнди. Мне кажется, нам надо побыстрее уносить отсюда ноги.